Вокруг, да около, далеко и близко. Падая, мальчики не любят показывать, как им больно, чтобы не быть осмеянными сверстниками и девчонками. Авианосец – это не скорлупка эсминец. Там было куда отступить, сконцентрироваться, локализуя и блокируя очаги возгорания. Ну и было где разгуляться огню, нашедшему себе прекрасную пищу, авиационное топливо. Invisible имел продуманную и отработанную, с учетом мировой войны, систему пожаротушения. Но бронированная боевая головка ракеты, прежде чем жахнуть, добралась с кормы почти до миддля, дырявя противопожарные перегородки, в которые отсек за отсеком сквозняком потек огонь. Вудварду, имевшему представление, что встряло в авианосец, после первых же докладов хватило здравого смысла практически незамедлительно отдать приказ покинуть корабль. Не пытался он и оттянуть финальную констатацию, отчитываясь Лондону, скупо пряча эмоции вестника дурных событий за сухостью уставного доклада. Подвергся ракетной атаке, как боевая единица потерян. Хотя авианосец продолжал оставаться на плаву, бесконтрольно выгорая с детонацией боеприпасов. Вудвард рассчитывал, когда пожар сойдет в пассивную стадию, спровадить выгоревший остов на буксире вслед за Шеффилдом к острову Южная Георгия, где в условиях тыловой якорной стоянки попытаться снять с корабля что-либо ценное. Пресс-служба Министерства обороны Великобритании пока помалкивала, но информация каким-то образом просочилась в СМИ, вынудив военных сделать предварительное обтекаемое заявление. Подверглись ракетным атакам, повреждения, экипажи борются за живучесть. Сенсация – лакомый кус для журналистов. Докопались, сопоставили факты, оценили вес ракеты русских с анализом вероятностей и дожали Адмиралтейство. Им пришлось признаться. Англия была в шоке. За два дня войны два корабля. И уже три, включая «Конкерор» с начала экспедиции. Проклинали аргентинцев и хунту. Проклинали французов за экзосеты. Проклинали русских и их крейсер, который теперь называли не иначе, как «Петер the Terrible». «Петер the Terrible» – английский. «Петр ужасный». Ну и, как водится, доставалось военным и правительству. Госпожа Тэтчер неуютно заерзала на своем кресле. Суровый и справедливый гнев, естественно, не задержался на Великобритта островах. Выплеснулся в мировой политический колизей, где большой палец главных заявленных цезарей США гулял то вниз, то вверх, а то и вбок, в зависимости от сторон света. Юг – Аргентина, Запад – Великобритания, Восток – СССР. Естественно, фаллически задираясь каждый раз, когда дело касалось интересов себя любимых. Ну вот как пример. Ведущий холодную войну Вашингтон не отказался от выгодного экспорта зерна в СССР. Тем не менее, продолжал строить препоны британским компаниям, поставлявшим трубы для газопровода «Западная Сибирь – Восточная Европа». Теперь же, после такого эффективного боевого выступления советского корабля, кремлевским отнекиванием от крейсера, естественно, никто не верил. Политическое давление на Советы исключительно усилилось. И не только политическое. Чтобы понять степень наезда на СССР, стоит привести некоторые факты из реальной истории на время Фолклендского конфликта. Поддержка пакистанскими и англосаксонскими спецслужбами сепаратизма в Таджикистане и Узбекистане с помощью афганских маджахедов с планами терактов. К примеру, готовился взрыв крупнейшей ГЭС в Таджикистане. Препятствие пропуска советских ВМС через Гибралтарский пролив. Демонстративное увеличение численности войск на военных базах, усиление ВВС и военного флота США и Великобритании. Провокации против Северной Кореи, с которой у СССР был договор о взаимопомощи. Срыв некоторых контрактов по советско-западноевропейскому проекту «Газ-трубы». тесные контакты с Бухарестом, недовольным политикой СССР по многим вопросам. Запад оказывал румынам значительную помощь в деле создания собственного атомного оружия. В нашем случае то, что не было реализовано в известной истории, форсировалось, переходя от планов к действиям. Battlecruiser ходил под аргентинским флагом, и формально англичане не могли придраться к СССР. Стали давить косвенно. В Foreign Office оперативно подготовили документы и подали запрос, коллективную жалобу, в ООН, объединяющий положение в Афганистане с советской оккупацией Хивинского, Коканского и Бухарского эмиратов. Назревала большая политическая пикировка, где Советский Союз загонялся в оправдывающуюся сторону. Однако все дипломатические потуги британцев не могли решить их проблемы в Южной Атлантике. Потеря авианосца сводила военные действия к затяжному характеру и практически бесперспективной ситуации. И Лондон стал более настойчиво просить военной помощи у своего главного союзника по НАТО. В частности, предоставить самолеты ДРЛО, авианосец или, на крайний случай, универсальный вертолетоносец типа «Тарава», вспоминая опыт лизинга прошлой мировой войны. Американцев, не менее бриттов, раздражало участие в конфликте крупного ракетного корабля, да еще с предположительно ядерным оружием на борту, видя в этом не столько бряцание оружием самих аргентинцев, сколько поигрывание ракетными мускулами кремлевских ястребов. И хоть Лондону мягко было отказано, к делу с усердием подключились спецслужбы США. Для начала ЦРУ, с целью иметь рычаги давления на Буэнос-Айрес, выбросило в прессу провокационную информацию о якобы успешных переговорах с Великобританией, где речь шла об аренде у США кораблей и самолетов. В Кремле совершенно не понимали ситуации. Андропов разглядывал не самого хорошего качества фотографии со спутника, слушая комментарии командующего флотом С.Г. Горшкова, который, водя карандашом как указкой, показывал отличие неизвестного крейсера от Кирова и проектных модификаций, следующих в серии «Орлан». «Значит, очень похож?» «Так точно, но это ни о чем не говорит. Если они слепили подобное для провокации и повода ужесточить экономическое давление, так называемые санкции, неточности в имитации могут быть вполне. Но дело в том, что вообще непонятно, для чего им городить подобное. Для вопли о нашей агрессивности достаточно Афганистана и опять же бунтующих поляков. И только не говорите мне, что им так понравился наш проект, что они выкрали техническую документацию и построили у себя на верфях почти точную копию». На очередном заседании комиссии ООН советский представитель в который раз заявил о непричастности СССР к атомному ракетному «Battlecruiser», оперирующему в зоне Фолклендского конфликта. В Южной Атлантике советское разведывательное судно, которое под видом рыболовецкого траулера направлялось в зону маневрирования скандального крейсера с целью снять параметры его радиоэлектронных излучений, сделать более детальные снимки и попытаться идентифицировать принадлежность корабля, было отозвано. А зря.